Глава 12. Ищите женщину. Кто же все-таки за мной охотился, если не Спиридон, не Турок, не Митрохин, не Везьмикин-младший, не Татьяна Валерьевна, то остается один ответ – настоящие убийцы. Только им выгодно прекращение моего расследования. А значит, я вышла на их след, сама не догадываясь об этом. Когда? Где этот след? Может, пойти поймать черную БМВ и спросить? Ребята! Кто вас послал? Выслушав ответ, не забыть сказать спасибо. Нет, а в самом деле, кто? Я долго думала об этом, проснувшись на следующее утро в постели яичного Шурика. Сам Шура еще спал. Накануне он, как всегда, был очень нежен. С ним вообще замечательно. Но что делать дальше? Можно, конечно, некоторое время пожить у него до окончания расследования. Но не буду же я неделю ходить в одной и той же юбке, и деньги лежат дома. Нет, домой заглянуть надо. Но как это сделать? Мои размышления прервал гимн Советского Союза, раздавшийся откуда-то от изголовья кровати. Пока я обалдела таращила глаза, проснувшийся Шурик что-то нашарил на столике, музыка стихла. «Это же будильник», — объяснил он, видя мое недоумение. «Он у меня музыкальный, кодируемый. Вот я его и закодировал на это самое». «Здорово, правда?» «Здорово», — согласилась я. «Так ты сейчас уезжаешь?» «Да, надо катить в одно хозяйство Егорьевского района, договор заключать. Тамошний мужик уважает личное общение, по телефону работать не согласен. Так что поеду. Заодно и твою хату навестим по утреннему холодку. В такое время любая охрана теряет бдительность. Авось проскочим». Я с благодарностью взглянула на Сашу. Он, оказывается, обо всем подумал еще вчера и ничего мне не сказал. Поистине, не имей 100 рублей. Сборы не заняли много времени. Спустя полчаса Саша остановил свою девятку за квартал от моего дома. «Дай-ка я схожу посмотрю, что и как», — предложил он. «Мои-то фотомордочки у них пока нет». Минут через 20 он вернулся. «Вроде чисто», — ответил он на мой молчаливый вопрос. «Пошли теперь вместе. Если что, нас убьют одной пулей». Мы вошли в парадное, поднялись на мой 6-й этаж, вошли в квартиру. Нам никто не мешал. «Ну, я поехал», — без лишних церемоний заявил Шурик. «Вечером позвоню. Спасибо тебе за все». От всей души сказала я. «Приятно все-таки оказаться дома, особенно когда холодильник не совсем пустой». Я позавтракала, приняла ванную и села за компьютер. Я уже заканчивала вводить последнюю порцию вчерашних впечатлений, когда раздался телефонный звонок. «Это Таня Иванова?» — услышала я чем-то знакомый требовательный голос. «Это Везьмикин. Где вы пропадаете? Я вам вчера весь вечер названивал. Есть очень важная информация. Меня выследили возле вашего офиса», — сообщила я. «Гнались. Хорошо помог один знакомый. А то не знаю, чем бы все это закончилось». «Вас выследили?» — недоверчиво протянул Евгений. «Вы не шутите?» «Какие уж тут шутки. Из дома выйти боюсь». «А кто это был?» «Понятия не имею. Какие-то двое на черном БМВ. Один молодой, светловолосый, другой постарше». «Понятно», — протянул Везьмикин. «Постараюсь догадаться, кто это мог быть. У меня новость тоже не из приятных. Бунчук пропал». «Кто пропал?» «Я позвонил в матушку. Оказывается, его уже 3 дня нет на работе. Там сначала думали, что он приболел. Хотя вообще Геннадий Егорович не болеет. Потом позвонили домой, а жена отвечает. Я, мол, думала, что он куда-то уехал на пару дней по делам. В общем, пропал. Делами пока занимается его зам. Этот мужик крайне осторожный. И говорить он не будет ничего. Да и не в курсе он. У Бунчука так было заведено. Вся информация стекалась к нему. Он ни с кем не делился. Они там в фирме все ходят растерянные. Кому должны, сколько, какие сделки заключены, на каких условиях. Все это знал только Бунчук. И что же теперь делать? Как что? Искать. А в милицию фирма заявила? Фирма точно нет. Жена, возможно, и заявила. Но милиция, вы же знаете, как ищет. Нет, мы должны провести свой розыск. И с чего начать? Как ни странно и не пошло это звучит, но с женщины. Есть у меня такая глубоко засекреченная информация, что у сурового Геннадия Егоровича была очень давняя глубокая страсть. Жена, в общем, догадывалась, но молчала. Иначе все могло кончиться очень быстро. Я знаю координаты этой дамы. Что ж, давайте. Зовут ее Марина Борисовна. Живет на проспекте Содружества. Запишите телефон на всякий случай. Я не думаю, что вы будете звонить. По таким вопросам надо обращаться лично. Вы думаете, она мне что-нибудь скажет? А это уж зависит только от вас, от вашего такта, чутья и прочего профессионализма. Потом позвоните мне. «Сообщите результат». «Хорошо», — согласилась я. «Знаете, на всякий случай запишите один телефон. Вдруг мне придется покинуть мою квартиру». Я продиктовала телефон Шурика, запоздала, подумав, что не спросила у него разрешения на это и вообще на то, чтобы втянуть его в довольно опасную историю. Впрочем, большинство историй нас втягивают, не спрашивая. На всякий случай набрала номер, который дал мне Везьмикин. Ответом были долгие гудки. День был рабочий, Марина Борисовна вполне могла находиться на службе. Кстати, я не спросила Евгения, работает ли она. Будем считать, что работает. В таком случае идти к ней надо вечером. А пока можно заняться хозяйством. Машина забита грязным бельем. Да, надо еще заглянуть к соседке. Как там она? Я вышла в коридорчик и постучалась к Ольге Павловне условным стуком. Мы приняли такой стук, чтобы ей не надо было тянуться к глазку и разгадывать под слеповатыми глазами, кто там за дверью. Я услышал шаркающие шаги, звяканье цепочки. Наконец дверь открылась. «А, это ты, Танечка, заходи», — приветствовала меня соседка. «Ну, как ваши дела?» — спросила я, очутившись в комнате. «Американское лекарство помогает?» «Да, очень. Огромное тебе спасибо. Я купила сразу две упаковки и правильно сделала. Представляешь, оно вчера опять подорожало. Может, вам, Ольга Павловна, еще деньги нужны? Купите впрок». «Нет, Танечка, зачем же я буду брать? Как потом расплачиваться стану? Нам на той неделе пенсию обещают дать, так что проживу. Спасибо». «Ну, выздоравливайте, Ольга Павловна», — пожелала я. «Если что нужно будет, стучите». На улице начало смеркаться, и я оделась, чтобы идти к Марине Борисовне. Я уже собиралась покинуть квартиру, когда зазвонил телефон. «Татьяна, это я». Я узнал голос Шурика. «Слушай, тебя пасут. Точно. Те самые, на БМВ. Я свою телегу поставил слишком близко от дома. Они заметили. Попытались за мной увязаться, но ты же знаешь, это дело хлопотное, и они быстро отстали. Видно, у них задание тебя держать. Стоят прямо возле подъезда». «Спасибо, Саша», — выдохнула я. «Ты меня второй раз спасаешь. Я тут что подумал? Они ведь тоже не совсем дураки. Могут понять, что я тебе звонить буду, и ты не выйдешь. Могут нагрянуть. Может, мне ребят знакомых собрать? Тройку стволов мы найдем». «Нет, Саша, этого не надо. Выбрось из головы», — испугалась я. «Только перестрелок нам еще не хватало, чтобы потом на тебя дело завели. И так я тебя втянула черт знает во что. Я сама выпутаюсь». «Правда?» «Точно. Есть способ. Я тебе позвоню ближе к ночи». «Лады. Буду ждать». Я положила трубку. Последние фразы я говорила как можно тише, а теперь, подкравшись к двери, прислушалась. Не ждет ли меня кто-нибудь? Что, если за моей дверью уже притаилась смерть? Нет, вроде ничего не слышно. А дверь понадобится. Другого пути нет. Теоретически, правда, остается еще лоджия. С нее я могу перебраться на лоджию Ольги Павловны. Ну и что дальше? В другой подъезд я таким образом не попаду, а нужен именно другой подъезд. Можно еще связать несколько крепких веревок, привязать к перилам лоджии и так спуститься до самой земли. Ну-ка, проверим. Я все так же, крадучись, отошла от двери и вышла на лоджию. Скорее не вышла, а выползла. Так, чтобы меня не было видно с земли. Я не стала выглядывать через перила по той же причине. Вместо этого я выставила наружу маленькое зеркальце и с его помощью осмотрела местность с задней стороны дома. Я довольно быстро обнаружила то, что искала. Скучающий субъект стоял, прислонившись спиной к трансформаторной будке, посматривал в сторону моей лоджии. Кажется, он еще не вычислил, какая из них моя, и был занят как раз этим. Во всяком случае, путь с этой стороны был отрезан. Значит, оставалась дверь. Хотя, может, нет, что это я? Если я буду просто перелезать с лоджии на лоджию, чтобы выйти из квартиры Ольги Павловны, этот тип сразу увидит. Что ж, придется рисковать. Значит, надо немного переодеться. Я быстро надела джинсовый костюм. Подошла к двери, заглянула в глазок, вверх, вниз, во все стороны. Никого. Что ж, это их ошибка. Они ждут меня внизу. Рассчитывают, что человек не птица и покинуть дом может только по земле. В этом они как раз и ошибаются. Я осторожно и медленно открыла дверь, стараясь не щелкать замком, закрыла ее и направилась, но только не вниз, а вверх. Дело в том, что я сразу после вселения в этот дом предусмотрительно обзавелась комплектом ключей от всех чердаков. Стоило мне это всего 2 бутылок водки, по 0,5 бутылки за каждый чердак. И втер, продавший их мне, видно, думал, что я собираюсь воровать телеантенны или аппаратуру для приема местной радиостанции. У меня же были совсем иные соображения. Я не собиралась ничего красть, надеясь, наоборот, кое-что сохранить. Свою жизнь, например. Я поднялась на 9-й этаж, открыла дверь. Запереть ее вновь было гораздо сложнее. Пришлось просунуть руки через решетку и ворочить тяжеленным навесным замком. Я проделала и эту операцию, уже направлялась вверх, когда услышала внизу тихие осторожные шаги. Сомнений не было. Это были они, мои охранники. Как видно, терпение у них лопнуло, и они решили навестить меня. Что ж, тем лучше. Внизу, возможно, вообще никого не осталось, или всего 1 человек. Я проскользнула в дверь, ведущую на крышу. Здесь уже можно было не красться, и я преодолела расстояние до подъезда номер один бегом. Здесь обратная операция, вниз до двери, открыть ее изнутри, выйти, вновь запереть. Мои преследователи не должны догадаться, каким образом я покинула дом. Они вообще не должны знать, что у меня нет в квартире. Оставила я включенным радио на кухне. Точно, оставила. Я почти всегда так делаю, когда ухожу. Значит, еще какое-то время они могут думать, что слышат мои разговоры. Так, теперь вниз, вниз. Лифтом пользоваться не будем. Слишком опасно. Вот и первый этаж, подъезд. В отдалении возле своего подъезда я увидела знакомый БМВ. Сторожите, ребята, сторожите. Берегите покой моей квартиры. Вдруг туда вздумают нагрянуть какие-нибудь бандиты. А я пойду по своим делам. На всякий случай двигаясь вдоль стены дома. Теперь за угол и к следующей девятиэтажке. Уф, все. Теперь можно думать не о том, что осталось позади, а о том, что предстоит. О Марине Борисовне. И о пропавшем Бунчуке. На всякий случай я все же прошлась до следующей остановки пешком. Мало ли что.